Тией, гигантская королева филариалов с криком, напоминающим нашу птичку, пнула его в челюсть. Тиранодракон прокрутился в воздухе и, словно выброшенная игрушка, упал мордой в землю. Королева тут же подбежала к нему и пнула в бок, и огромное тело динозавра взлетело. Тей, тей, тей. Гигантская королева филариалов подпрыгнула и принялась без остановки пинать дракона в полете. Удар за ударом выбивал из чудовища литры крови, оставлял равные раны от когтей. Я слышал, как хрустят сломанные кости и видел, как отлетают окровавленные ошметки толстой чешуи, которую мне даже прострелить толком не удалось. После этого совершенно очевидно, что разница в силе между ними просто колоссальная. Избиение в воздухе закончилось, и наш противник упал, а затем еле-еле поднялся на ноги. И тогда перед ним появилась огромная магическая диаграмма. Пытаешься использовать магию, до которой еще не дорос. Гигантская королева филариалов встала в защитную стойку. После того, как тиранодракон, как мне показалось, дочитал заклинание, он глубоко вдохнул, а затем выдохнул мощное пламя. Вот это да, оно настолько горячее, что чувствуется даже здесь, хотя стоим мы достаточно далеко. Наверное, этот огонь не выдержал бы даже щит гнева. Я болезненно поморщился и потер повязку. Мощное пламя тиранодракона летело точно в королеву. Пусть она и огромна, но такой огонь изжарит ее заживо. Слабо. Гигантская королева филариалов выставила перед собой крыло, как руку. Пламя отразилось от нее, словно ударив в стену. Настоящая битва титанов. Пора заканчивать. Гигантская королева филариалов скинула оба крыла. Я знаю это движение. И стоило мне подумать об этом, как фигура королевы расплылась в воздухе, а затем появилась за спиной тиранодракона. Ага, это магия Хайквик. Сильнейшая атака эфира. Я уже знал, что не смогу увидеть ни единой атаки, но все-таки зрелище было потрясающим. Га-а-а-а-а-а. Ритмично раздавались звуки рвущихся тканей, и тиранодракон Рекс разлетелся на мелкие лоскутки плоти, залив всю поляну кровью. Часть 41. Королевский ультиматум. Выудив из мелко нашинкованного тиранодракона нечто светящееся, вернее, ядро, гигантская королева филариалов подошла к нам. «Простите, что заставило ждать? Я не знал, что сказать». Гигантская королева филариалов перед моими глазами с легкостью расправилась с чудовищем, которому даже Фира не смогла толком нанести никакого урона. Большая филариал-сан, Милти смотрела на нее горящими глазами, но та просто игнорировала ее. «Ты ведь герой щита сама, не так ли?» «А, да, она настолько огромна, что Наа оставалось лишь смотреть на нее снизу вверх да отвечать на вопросы. Даже если бы она сочла нас своими врагами, шансов на победу у нас бы не было. Я не могу представить, что должно случиться, чтобы мы победили. К тому же, вокруг нас барьер, даже если бы мы и смогли каким-то образом сбежать, далеко уйти не получится. Что тебе нужно от нас?» Все так же запрокинув голову спросил Наофуми. «Я хочу о многом поговорить. Впрочем, вам будет неудобно, если я останусь в этой форме, так что попрошу немного подождать». Гигантская королева филариалов закрыла глаза, сосредоточилась и начала постепенно уменьшаться, затем спряталась за крыльями и, наконец, раскрыла их. Перед нами предстала девочка ростом примерно с Фира и с такими же крылышками на спине. Волосы у нее серебристые с легким голубоватым отливом, коротко стриженные под каре. Впрочем, в глаза сразу бросались три непослушные прядки на макушке. Глаза у нее красные, не лишенные честолюбия. Ее лицо по привлекательности может поспорить с лицом Фира. Идеальные пропорции трудно не заметить, даже если не разбираешься в этом. Одежда, красно-белое платье в готическом стиле. Фира в человеческой форме носит бело-голубое платье, поэтому я невольно сравниваю их друг с другом. Каких усилий мне стоило сдержать блаженную улыбку. Что же, для начала представлюсь, я королева всех филариалов этого мира, Фитория. Девочка кратко кивнула. На фоне ее слов жест показался на удивление детским. Как бы это описать? От того, как она разговаривала в форме человека, эта девочка напоминала ребенка, старающегося казаться взрослым. Фитория, это же имя легендарного филариала, проговорила повергнутая в шок Милти. Правда, видимо, сама королева не в курсе о своей славе. Да, говорят, этого легендарного филариала вырастили 4 священных героя, призванные сражаться с волнами еще давным-давно. Давно, говоришь, если давно, может, это переходящее имя? Спросил мой спутник. Действительно, когда нас 5 призвали, то рассказывали о том, что волны бывали и в древности. Но если подумать, это очень старые легенды, Вряд ли перед нами был кто-то, кто принимал участие в тех самых событиях. Возможно, наследник, наверное, это имя королевы всех филариалов, и оно передается из поколения в поколение. Потому что в противном случае сколько ей лет-то, и сейчас, и в древности была одна Фитория, объявила она, слегка наклонив голову. Несмотря на всю ее внушительность, некоторые черты в ней напоминали своей простотой Фира. Королевы филариалов по-настоящему удивительные создания. Хочешь сказать, ты жила еще в глубокой древности? В ответ наклонила голову Рафталия. Угу. Фира выросла до своих размеров за каких-то несколько дней. Господин Сама, вы явно думаете о чем-то нехорошем, влезла наша птичка, вырвав Наофуми из размышлений. Действительно, это лицо человека, который думает о чем-то, не относящемуся к делу, поддержала ее Рафталия. А вы хорошо его знаете. Я этого и не заметила, как ни в чем не бывало, добавила Фитория. Скоро научишься, улыбнулся я краешком губ. Я думал о том, что если и ты так вырастешь, Фира, то придется тебя бросить. Буу, бросить, ты в своем уме говорить такое? Ты ведь сам только что просил ее стать еще больше, вступилась за подругу принцесса. В разумных пределах, такую огромную птицу я кормить не собираюсь. Наофуми Дона, она ведь не станет такой большой сразу. Это же Фира, которая так вымахала за несколько дней. Может наступить повторный период бурного роста. Мы помолчали. Рафталия-сан, почему вы молчите? Обратилась Милти к Рафтали, взяв ее за руку. Она боится того, что Ная может оказаться прав. Не волнуйтесь, чтобы дорасти до такого, ей потребуется немало времени, успокаивающим тоном ответила Фитория, вскинув руку. Ладно, за это время сменится 10 поколений филариалов. Это успокаивает. Если бы Фира бурно доросла до размера горы, с ней было бы много хлопот, но зато какая боевая мощь. Однако в то же время этими словами Фитория намекнула на свой возраст. Что же, герой щита Сама, тебе и твоим спутникам тоже стоит представиться. Действительно, раз представилась она, мы тоже должны. Я Иватани Наофуми. Иватани, фамилия, Наофуми, имя. Я герой щита, но, как я понял, ты и так это знаешь. Угу. Фитория перевела взгляд на Рафталию. Меня зовут Рафталия. Очень приятно познакомиться, и мне приятно видеть, что она относится к нам дружелюбно, но все-таки расслабляться не стоит. А меня зовут Фира, сразу же вставила наша птичка. Мне показалось, Фитория окинула ее очень внимательным взглядом, но затем ее внимание переключилось на Милти. Мы уже встречались, любительница филариалов. Спасибо за то, что защитила меня в тот раз. Пожалуйста, мое имя, Милти Милрамарк, значит, Мелтан, дурной у нее вкус. В Японии это обращение для побратавшихся недавно знакомых, или что-то такое. Хотя, со временем, мои знания языков сильно затупляются. Приятно познакомиться, Мелтан, ну вот сама посмотри, видишь, какую рожу Милти скорчила. Буу, Фира выступила вперед, словно пытаясь защитить Милти от Фитории. Она ревнует, похоже, ей не нравится, что ее подружка разговаривает с другим своим другом. Такое поведение может привести к разладу между вами, и подружку твою могут увести. А после Фитория устремила на меня изучающий взгляд своих алых глаз. Интересно, звездный герой другого мира, не знаю о чем вы, королева Фитория. Мое имя Виктор, я был призван с легендарной четверкой героев для защиты этого мира от волн. Благодарю за вашу помощь, мой официоз ничуть ее не смутил. Она с любопытством смотрела на мой плащ, прямо в то место, где крепилась кобура. Видит ее несмотря на одежду. Ну так что, мы благодарны за то, что ты убила этого огромного монстра-динозавра, этого тиранодракона, но что тебе нужно от нас? Знакомство было окончено, так что Наофуми сразу перешел к делу. Я собираюсь рассказать вам о том, что происходит, но сначала нам нужно найти место, где мы сможем спокойно поговорить. Прошу сюда, Фитория указала на свою повозку. Она хочет, чтобы мы куда-то поехали в ней, извиняюсь за грубость, но перед отправкой нам стоило бы. Что? Фитория недоуменно наклонила голову. Я перевел взгляд на останки тиранодракона Рекса. Поняв, что я собираюсь сделать, Фитория насупила брови. Я не хочу, чтобы один из четырех священных героев впитывал в свое оружие что-либо, имеющее отношение к драконам. Что до твоего легендарного оружия? Сомнения у меня есть, но покуда ты путешествуешь в группе с одним из четверки, я также выступаю против. Кстати, да, филариалы не дружат с драконами. Похоже, королева филариалов разделяет это мнение. Или есть какая-то другая причина, В любом случае она не допустит ни меня, ни Наа к останкам, а жаль. Но реакция Наа была не такой мирной. Он пойдет на все, чтобы стать сильнее. И уж тем более он не сможет игнорировать ресурсы, оставшиеся после настолько сильного противника. «Мы должны, это необходимо для защиты этого мира», — настоял Наа Фуми. Вопреки моим ожиданиям, королева филариалов тут же уступила. «Хорошо, я попрошу своих сородичей собрать их. Вы же садитесь в повозку. Доедут ли внутренности, филариалы, прожорливые создания? Не хочу остаться с одними лишь костями», — продолжал гнуть свое Наа. «Неужели он ничуть не опасается гнева столь могущественного создания? Что же, делай, как тебе удобно». «Благодарю», — Наа кивнул мне и Рафтали, и мы пошли к останкам. «Ну ты и жадина, Наа Фуми», — буркнула Милти. «Говори, что хочешь. Мясо, кости, чешуя, рога, зубы, некоторые сохранившиеся органы. Думаю, я открыл немало новых вариаций кобур и пистолетов. Вот только, мне не хватает то ли прогресса по веткам, то ли уровня, поскольку ничего нового так и не открылось. Наверняка это потому, что для нас тиранодракон очень сильный противник. Надо бы найти быстрый способ повышения уровня». «Вы закончили?» — спросила Фитория равнодушным голосом. «Да, хорошо. Как тебя, Фира? Обращайся человеком и тоже садись в повозку». Но я хочу тянуть, а не ехать. Это моя повозка, и я не разрешаю», — Фитория отказала ей совершенно по-детски, словно не желающая делиться девочка, но прозвучало это грубо. Похоже, несмотря на всю напыщенность, в душе она от Фира недалеко ушла. Фиротян, не надоедай Фитории-сан», — поторопила ее Милти и потянула к вычурной повозке. «Ладно», — Фира неохотно обратилась к человекам. «Да уж, в итоге мы все же залезли в чрезмерно разукрашенную повозку Фитории. Внутри оказалось просторнее, чем я думал. Впрочем, мы и правда собрались в ней ехать. Я уже молчу, что вокруг нас целая стая филариалов, ситуация близка к абсурдной». «Портал». Взявшись за повозку, Фитория что-то крикнула. «Это заклинание», а в следующее мгновение панорама вокруг нас сменилась. «Ничего себе. Мне кажется, или у нее есть сила, о которой не написано ни в одном учебнике по магии. Управление пространством, как управление гравитацией или временем, во всех моих путешествиях было или очень сложной и тонкой школой магии, изучение которых требовало таланта и годов обучения, или невероятно редкой и сильной приобретенной способностью. Легендарный филариал, вкупе с ее силой, я начал понимать, почему ее так зовут. Думаю, здесь мы сможем говорить спокойно». Мы вышли из повозки и огляделись. Вокруг темно и практически ничего не видно, но, вроде как, мы в чаще леса. Это поселение посреди леса, или нет, древние развалины. Здания вокруг нас давно обрушились и к проживанию явно пригодны не были. На глаза мне попались каменные стены на месте замка и несколько каменных домов. И стены, и дома опутаны плющом, причем очень плотно. Это место заброшено давным-давно, а вокруг, похоже, все-таки лес. Из-за голубого барьера ничего толком не разглядеть. Я вижу, что вокруг нас кусты и деревья, но все они кажутся мне одинаковыми. Наверняка выбраться из такого леса будет трудновато. Да и кто знает, куда она перенесла нас. Это вполне может быть карманное измерение или закольцованное пространство. В обоих случаях без вмешательства очень могущественной магии отсюда уйти бы мы не смогли. «Где мы?» – удивленно озиралась Рафтелия. «Говорят, это руины страны, которую защищали первые герои, вроде бы. Ты и сама не уверена, это было задолго до моего рождения. Но сейчас за этим местом присматриваю я. Это святая земля филариалов?» – спросила Милти с горящими глазами. «Ты права наполовину. В мой настоящий дом людей лучше не приводить. Какое все старое. Чувствуется дух истории. Как нельзя лучше описали окружение наши девочки. Красиво выразились. Старое и историческое, хоть эти слова и принадлежали Фире и Рафтали, я полностью согласен с их впечатлениями. Правда, из-за плотного тумана я не могу ничего толком разглядеть. Ну, раз ты нас сюда так переместила, можешь на обратном пути закинуть, куда попрошу. Начал Наа. Если повезет, так можно оторваться от преследования. Может, даже удастся переместиться сразу в страну полулюдей, чтобы не тратить время на дорогу. Или же прямиком к матери Милти. Мы ведь только пришли, зачем вы сразу говорите об обратном пути? Подняла брови Фитория. Потому что я здесь засиживаться не собираюсь. Недовольно воскликнула Милти, повернувшись на Наа Фуми. Сейчас, я думаю, вам стоит отдохнуть. Фитория вскинула руку, и тут из темноты появился филариал с телегой, полный дров. Фитория магией ветра сложила их в костер и подожгла огненным дыханием. Ну, если здесь и есть враги, то только филариалы. Но эти создания пригласили нас сюда и предложили отдохнуть. Не думаю, что их стоит так уж опасаться. К тому же сейчас глубокая ночь. Пожалуй, стоит отдохнуть и поговорить. Хорошо, я согласен, что здесь отдыхать безопаснее, чем в чистом поле. Предлагаю принять предложение Фитории и устроить привал. Я быстрым движением снял плащ и обмотал его вокруг торса. Ночь в этом месте была теплее, чем в том, откуда мы бежали. Есть, да уж, тяжелый выдался денек. И правда, интересно, он в порядке? Видимо, Рафталия волновалась о том мальчике, которого мы спасли. Наше беспокойство ему ничем не поможет. Если бы мы помогали жителям эвакуироваться, нас бы уже поймали. Будем надеяться на того правителя. Я приобнял Рафталию и приободрил. Согласна. Мы расселись у костра и расслабились. Наа захватил с собой немного мяса тиранодракона, чтобы сделать из него ужин. Не то, чтобы мне хотелось есть эту тварь, но на готовку Наафуми можно было положиться. Достав кухонную утварь, герой щита приступил к своей работе. К счастью, оказалось, что колодец неподалеку до сих пор рабочий. А раз удалось набрать воды, можно будет сварить суп. Ладно, я чего-нибудь сварганю. Приготовив еду, он поставил ее перед остальными. Запах приятный, надеюсь, мясо не слишком жесткое. Фитория с завистью смотрела на нас, засунув указательный палец в рот. Из-за того, что мы переместились, филариалов вокруг нас поубавилось, но их все еще много. Каха, тяжело так есть. А, Наафуми. Наафуми Дона, мне тяжело есть, когда на меня так смотрит. И мне некомфортно. Посетовали мы трое на кучу голодных глаз вокруг. Она и Фира, казалось, все равно. Правда? Я еще раз оглянулся по сторонам, остановив взгляд на Фитории. Не откажитесь составить нам компанию в вечерней трапезе, королева Фитория? Можно, только ту огромную форму я не прокормлю. Тут же вставил Наафуми. Не страшно. И не зовите меня королевой, я правлю только филариалами, героям ни к чему такой тон. Вот как, она напомнила мне Милти. Я снова еле заметно улыбнулся. Как угодно. Хотя я пригласил Фиторию, неожиданно заголосили остальные филариалы. Тише. Голос Фитории заставил остальных филариалов замолчать, но они продолжили смотреть на нас голодными взглядами. Вкусно же, вкусно. А во, она обратилась к Наа с практически тем же лицом, что и Фира. Сидя рядом, они выглядят как две сестры. Если добавить к ним такую же очаровательную Милти, то можно будет писать картину «Три девочки на ужине». Я чуть было не подавился, представив себе эту картину. Согласна, еда и вправду очень вкусная, поддержала их Тануки. Хотя, Рафталия тоже весьма и весьма неплохо смотрится в свете ночного костра. «Чего?» – спросила Милти, глядя на меня и недовольно сведя брови. «Ничего. Думаешь о чем-то нехорошем? Предпочту не комментировать». «Значит, думаешь, я думал о том, что ты слишком милая для принцессы, что ты сказал, опять за свое?» Я тихонько рассмеялся и погладил Милти по прекрасным волосам. Ее прическа с закрученными косичками была растрепанной, но все же сохранила свою форму несмотря на все злоключения ее хозяйки. От моего прикосновения она словно сжалась. «Больно или страшно?» Я приблизился и быстро осмотрел ее раны. «Тот ублюдок, конечно, хорошо ее потрепал, но и Наафуми свое дело знает, нигде не пойдет на гноение или заражение. Обидно, конечно, что я не дал Рафтали собственноручно убить его, медленно и со вкусом. Да ладно вам, меня другое беспокоит». Рафталия посмотрела в сторону филариалов, сверлящих нас завистливыми взглядами. Видимо, Наафуми тоже все это надоело. «А, как же вы надоели! Что там у вас, есть большая кастрюля? Если есть, тащите сюда, приготовлю вам всем еды». Вот так герой щита возился еще 2 часа, зато все остались сытыми. Благо, обычные филариалы едят куда меньше нашего. Наафуми мыл посуду, бурча о том, что ему с какой-то стати приходится угощать диких филариалов, когда к нам подошла Фитория. «Что такое? Добавки уже не будет. Я знаю, мы не могли бы отложить разговор на завтра, все устали и уже легли спать, да и мы скоро собирались. Я тоже хочу отдохнуть. Вот Милти дает». Пристроилась поудобнее рядом с Фирой и другими филариалами и довольная спит. Рядом с ними лежала Рафталия. Я тоже хотела, но сейчас как раз отличное время для разговора. На тему, закончил с посудой и повернулся к королеве филариалов Наа. Я хочу знать, как дела дошли до того, что запечатанный монстр вырвался на свободу. «А, выходит, ты пришла к нам на помощь, не зная обстоятельств?» Задумчиво приложив руку к подбородку, я глянул на звезды. «Дело в другом, я пришла потому, что мне доложили о появлении новой королевы-кандидата». «Королевы-кандидата, ты про Фира?» Фитория кивнула. «Можно тебя спросить?» Спустя несколько секунд молчания заговорили Наа. «Что? Почему Фира растет не как остальные филариалы?» Фитория назвала ее королевой-кандидатом. Другими словами, она что-то о ней знает, потому что ее воспитывает герой. «Так я и думал. Питомец Наа Фуми заметно отличается от других филариалов и умеет превращаться в человека потому, что ее вырастил Наа. Не знаю, влияет на это привязка монстра или просто непосредственная близость, но я всерьез задумался о словах работорговца-пингвина о том, чтобы взять себе парочку филариалов и сделать из них универсальных всепожирающих солдат. Я ответила на твой вопрос. Теперь я хочу знать, что произошло. Я не уверен в том, что именно рассказывать. Что ты знаешь обо мне?» Вздохнул Наа Фуми. «Что ты, герой, призванный для борьбы с нынешними волнами конца света, что ты противник религии страны, отторгающий полулюдей, и, пожалуй, все, ясно. Видимо, об этом ей рассказали местные филариалы. Не знаю, насколько у филариалов развито общение, но похоже, что собирать информацию у них получается не очень хорошо. Я не всесильна. Наоборот, временами даже забывчива. Если уж ты вслух об этом заявляешь, то мне нечем тебя подбодрить. Так вот, мы на пару с Наа рассказал ей о событиях, которые привели к уничтожению печати, сдерживавшей тиранодракона Рекса. По пути я рассказал ей о том, как меня призвали, и об отношении, которое сложилось ко мне в стране после ложных обвинений, и о том, как я жил все это время. Разумеется, максимально сжато, спать хотелось страшно. Когда мы закончили, Фитория испустила протяжный вздох. «Чего? Меня поражает, что четыре священных героя нашли время на глупые ссоры, несмотря на волны конца света. Это их вина», — попытался оправдаться Наа. «Меня это не волнует. Я лишь сражаюсь, как завещал мне вырастивший меня герой. Хаем, люди по своей природе склонны к насилию и вражде. Обстоятельства сложились так, что в ближайшее время мы не сможем наладить отношения с другими героями», — я объяснил ситуацию, но звучало это как оправдание. «Ну вот, веду себя как Наа Фуми. Мне безразличны все конфликты между людьми и полулюдьми. Этот мир принадлежит не только им. Но я не могу допустить конфликтов между героями, потому что из-за этого я не смогу выполнить желание вырастивших меня родителей». «Кто они, твои родители?» Похоже, четыре священных героя прошлого о чем-то попросили Фиторию. Судя по ее словам, в войну между людьми и полулюдьми она вмешиваться не собирается. «Ты так говоришь, будто не собираешься кому-либо помогать, если только речь не идет о героях». «Именно. Я рассорилась с людьми еще очень давно. Когда начался конфликт, я решила никак с ними не контактировать. Единственная моя связь с людьми – через моих сородичей филариалов. Как бы люди отнеслись к чудовищно огромному филариалу-долгожителю? Ценили бы? Нет, мне кажется, они отвергли бы создание, которое сильнее их, и которого они не понимают. Хотя поначалу бы они наверняка молились на него. Возможно, она, устав от власти, решила засесть в этой безлюдной крепости, окружив себя сородичами. Хотя, может, она путешествует с дикими филариалами, приняв их облик. Кстати, перед тем, как пойти спать, Милти с гордостью рассказала о том, как познакомилась с Фиторией. Вспоминая ее рассказ, возможно, Фитория так и наблюдает за взаимоотношениями обычных филариалов и людей. Неужели четыре священных героя не знают о песочных часах? Я защищаю вверенную мне территорию, но герои не участвуют в других битвах. Песочные часы, как же, знаю, отдернувшись от своих мыслей, ответил герой щита. Тогда почему вы не участвуете в мировых волнах? Что, у меня очень неприятное предчувствие. Я уже знаю, что в других странах тоже есть песочные часы эпохи драконов. Неужели она хочет сказать, что волны за пределами Милромарка считаются отдельно? То есть, призывав всех героев в Милромарк, старик Алктрия оставил другие страны с волнами один на один. Эти мысли мгновенно пронеслись в моей голове, и, учитывая, что Милромарк сейчас не раздирает война за такой незаменимый ресурс в сражении против волн, как герой, я тут же наполнился чувством уважения к матери Милти. Как политик, я не мог не отметить ее навыков, будь на ее месте менее опытный правитель, на континенте бы уже бушевала кровопролитная усобица. Не знаю. Волны и так происходят примерно раз в несколько месяцев. Если они еще и происходят по всему миру, мы не выдержим. Даже объединившись с другими героями, по моим подсчетам, нам придется сталкиваться с волной в неделю. От этих мыслей по спине побежали мурашки. Хочется сказать всем этим странам, чтобы развивали самооборону, а не нагружали героев. Наверняка герой прошлого попросил Фиторию о помощи именно поэтому. Значит, сейчас она жалуется на то, что призванные для борьбы с волнами герои толком в них не участвуют. Я, в отличие от остальных героев, на момент призыва ничего не знал. К тому же мне ничего не объяснили. Даже о том, что песочные часы эпохи драконов есть и в других странах, я узнал совсем недавно, вновь звучало как оправдание, на Афуме. Ладно, я поняла. Следующий вопрос. Чего еще? Я чувствую на твоем щите и твоей кожаной сумке следы зловещей силы. Вы пользуетесь проклятой серией, а ты догадливая. К слову, это называется кобура, кивнул я. Так держать, легендарный Филариал. Она распознала наше сильнейшее оружие, которое как раз относится к проклятой серии. Да, это великая сила, но велика и расплата за ее использование. Однажды эта сила может поглотить вас, поэтому не стоит ею пользоваться. Но были битвы, в которых я не победил бы без нее. Не беспокойся, я умею ее сдерживать. В самом деле, контроль своей проклятой серией на Афуме куда лучше, чем у меня. А учитывая пагубное влияние этого оружия, я даже не могу тренироваться, чтобы улучшить свои навыки. Действительно, мы уже принимали участие в нескольких боях, в которых не справились бы без щита гнева или кобуры жестокости. Ты уверен? Да. Фитория поднесла руку к щиту и закрыла глаза. Придет время, герой щита, и ты уже не сможешь сдержать проклятый щит. С ним слился дракон, и в проклятом щите заточилось его сознание. Если ты применишь его возле противника, убившего того дракона, щит может выйти из-под твоего контроля. Щит гнева эволюционировал из-за того, что Наа впитал ядро дракона. Выходит, в этом ядре содержится драконий гнев, возможно, поэтому его контроль проклятой серии так хорош, значит, щит стал сильнее из-за ненависти. Но к кому обращена ненависть дракона? Скорее всего, к Рену, герою меча, который его и поверг. Значит, против Ноктиса щит гнева мы не используем. Он, конечно, сильнее Ицуки и Матеису, но в недавнем бою проиграл один на один Рафтали, хотя, вполне вероятно, он сдерживался. Да и на мой таймбрейк его присутствие не повлияло, значит свою серию я могу использовать без опасений, без больших, чем обычно, точнее. Но похоже, что если Наа по-настоящему сразится с ним, щит гнева может выйти из-под контроля и поглотить моего товарища, скорее всего даже не придется активировать серию, гнев дракона сделает все сам. И тем не менее, мне нужен этот щит, чтобы пережить грядущие битвы. Мы понимаем опасность, но все же, порой сила этого оружия просто незаменима. Ну а чего я ждал? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а бесплатная сила всегда идет рука об руку с каким-нибудь проклятием. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Похоже, ответ тебя не устроил, с некоторой грустью сказал я. Фитория кивнула. Видимо, она решила отложить вопрос. Мир страдает из-за волн. Почему герои продолжают ссориться? Это не моя вина. Они и вся эта страна не желают мира с нами, резко ответил на Афуме. Я уже слышала это. И все же у героев нет времени на ссоры, а ты настырная. Но она права, Наа. Пусть сейчас они слабаки, в неопределенном будущем их помощь может стать решающей. Моя задача – защитить мир, но без героев я не смогу этого сделать. Неужели той невероятной силы, что ты продемонстрировала нам, не хватит для спасения мира от волн? Уверен, Грасс хватило бы на минуту или две в бою против Фитории, а эти двое – сильнейшие, кого я встречал в этом мире. Хотя, наверное, и правда не может. В каждом герое дремлет значительный потенциал, мы можем усиливать себя практически без ограничений. Теоретически, если положить всю жизнь на сбор новых вариаций оружия и поиск различных способов усиления, мне хватит сил уничтожить планету одним выстрелом. Но такая сила, скорее всего, не потребуется. В конце концов, недаром же нас называют героями. Не будь в нас этой способности к росту, никто бы не стал призывать нас в этот мир. Если честно, мне все равно, как ведут себя люди и с кем сражаются. Но героям ссориться нельзя. Почему? Фитория молча покачала головой. Это случилось очень давно, и моя память о тех днях потускнела, но важнее то, что ваше поколение героев не ладит друг с другом. Я помню лишь то, что это ни в коем случае нельзя оставлять просто так. Забыла за давностью лет, или умалчивает, хотя она же Филариал. Наверняка, на ее память, как и на память Фира, нельзя полагаться. Но хоть что-то она помнит, не знаю, что там, но у меня нехорошие предчувствия. Вот уже какое-то время я ощущаю странное давление со стороны Фитории. Несомненно, это жажда крови, пусть и не очень сильная, но вспоминая ее силу, ощущения не самые приятные. Я помню, что если герои во время волн поссорятся друг с другом, то ради спасения мира их необходимо уничтожить и призвать новых. Мы с Наофуми умолкли. Сон сняло как рукой. Это то, о чем хотела сказать Фитория. По сути, она сказала, что если мы не подружимся с другими героями, она убьет нас. Что по-другому мы не сможем одолеть волны. А чтобы призвать новых героев, всех старых сперва нужно уничтожить. Меня это, возможно, и не коснется, но Наа, если ради его жизни придется сотрудничать с теми тремя, это еще удачное предложение. Все-таки это слова легендарного Филариала. Наверняка за ними что-то стоит. В голову приходит лишь одно. Это слова героев древности. Я не виноват. Они даже не собираются дружить со мной, и я ничего не могу с этим поделать. Продолжал гнуть свое Наа. Он думает, что если мы передадим Милти ее матери, королеве Милромарка, это нанесет смертельный удар церкви трех героев. И как только все закончится, мы немедленно покинем страну. Но подружиться с другими героями совершенно невозможно. Так считает герой щита, но у меня несколько другие предположения. Ясно, обронила Фитория, словно смиряясь с мыслью, и буквально через секунду меня захлестнула ее жажда крови. Подобное можно чувствовать в бою с равным противником перед нанесением удара. Многие фехтовальщики предугадывают атаки оппонента именно по жажде крови. Если, конечно, она не сковывает по рукам и ногам, как сейчас меня, тогда у меня не остается другого выхода. Фитория отпрянула и ушла, растворившись в ночи. Как-то подозрительно быстро сдалась. Не нравится мне это. Не думаю, что она так просто отступит. Но если выбирать между боем с этим чудовищем и сотрудничеством с остальными героями, для меня выбор очевиден. Но для Наа. Примечание к части. Еще одна лаличка. Часть 42. Филариаловы бои. Ты правда победила короля драконов, как в той легенде. Угу, я рвала его на куски раз за разом, но он все регенерировал. Это было очень просто. Милти с открытым от удивления ртом забрасывала Фиторию вопросами, а за ближайшим деревом притаилась наблюдающая за этим Фира, которая от зависти места себе не находила. Милое зрелище. Утро выдалось относительно спокойным, так что после обеда, когда мы окончательно восстановили силы, мы с Наофуми подошли к Фитории, чтобы решить, что делать дальше. Похоже, Фитория может моментально перенести нас в другую страну, где мы сможем встретиться с королевой. Надо бы обсудить эту возможность. Что же, тогда, выслушав нас, Фитория поднялась, повернулась к Милте и зачитала заклинание. Оно создало вокруг принцессы клетку из ветра. Че, что это? От удивления Милте упала на траву. Что ты делаешь? Фира уставилась на Фиторию полным враждебности взглядом. Мелтан, ты побудешь моей заложницей. Почему? Фитория не ответила и молча посмотрела на нас. Атмосфера накалилась до предела. Это продолжение вчерашнего разговора. Понятия не имею, что у этой птицы на уме, но она очень сильный и опытный боец. Куда сильнее меня, только бы получить секунду, чтобы успеть активировать проклятую серию. Мелтитян, воскликнула Рафтелия. Наа тоже быстро сообразил, но и не думал о своей безопасности, тут же вскинув руку с щитом и приложив к ней пальцы. Тебе нельзя использовать проклятую силу. Щит тут же окутало свечение. Судя по лицу моего спутника, использование заблокировано. Она настолько могущественна. Глаза хаотично бегали, выискивая лазейку в сложившейся ситуации. Мы встретились взглядами с принцессой. Милти попробовала дотронуться до отчетливо виднеющейся клети, созданной сплошным сильным потоком ветра, и тут же с криком отдернула руку. В воздухе блеснули капли крови. На этот крик обернулись все присутствующие, чего мне и не хватало. Скорее всего, Фитория не сможет контролировать мои силы из-за разности природы моего оружия и оружия легендарных героев. Проклятая серия, кобура жестокости, таймбрейкинг и мир замер. Великолепное ощущение, прямо как в прошлый раз. Я ринулся к Милти, но к своему удивлению обнаружил, что клетка вокруг принцессы вращается, едва заметно, но движение есть. Получается, я не останавливаю время, а сам движусь настолько быстро, что остальной мир словно замирает. Ну, в любом случае сейчас это заклинание мне не страшно. Я протянул руку к потоку ветра, но тут же отлетел на несколько метров. Через секунду в груди нещадно начало жечь, я зашелся кашлем. Что? Действие способности начинало заканчиваться, мой дух иссякал, а значит я больше не смогу применить ее. Что происходит? Постепенно набирая скорость движения, окружение вернулось в привычное состояние. Точнее, я вернулся. Ошарашенно вертя головой, мой взгляд упал на смазанный силуэт Фитории, танцующий на свет условно мираж. Вот оно что, ну и ну. Эта птица быстро настолько, что переместилась ко мне и откинула ударом в грудь настолько быстро, что я этого даже не заметил, и это во время пика моей скорости. Я отключил проклятую серию, дабы не тратить лишние силы. У нас буквально нет шансов. Я же запретила так делать. Сначала послушайте, сохраняя ледяное спокойствие, королева Филариалов вновь обратилась к нам. С чего я стану слушать кого-то, кто так делает? Возмутился Наа, все еще пытающийся разобраться со своим щитом гнева. Потому что в противном случае я убью вас всех. Что? Меч в руках Рафтали едва заметно дрогнул. И она действительно сможет. Между нами и Фиторией чудовищная разница в силе. Мы ничего не смогли поделать с тиранодраконом, а она уничтожила его играючи. Я же сказал, что помириться с ними невозможно в принципе, взбеленился герой щита. Я поняла, и раз так, Фитория вскинула палец и указала им на Фира, то я сражусь один на один с Филариалом, воспитанным героем щита. Если я останусь довольна ее силой, то отпущу Мелтан и отсрочу ваш приговор. И в чем здесь смысл? Я сокрушенно улыбнулся. Наша птичка далеко не слаба, но до меня не дотягивает. Против Фитории ей не выстоять, а сбежать у нас не получится, ее пространственная магия слишком сильна. Неужели, время закончить это приключение, вот так глупо, когда-нибудь поймешь, чего она добивается. Я буду сражаться в этом облике, и Фира, тоже. Битва в человеческих обличиях, у Фира есть перчатки, увеличивающие силу за счет магии, она может использовать их, будучи в форме девочки. Силы же Фитории в человеческой форме мне неизвестны, но судя по ее пинку и скорости недавно, она в любом случае на порядок выше Фира. Хорошо, о! Фира сняла с крыльев рукавицы силы и шагнула вперед. Изначально их подарил нам Ильхард для того, чтобы Инаа смог тянуть повозку, но Фира научилась вливать в них ману и превращать в когти. Благодаря этому они послужили отличным оружием во время последней битвы с Матаису. Эй! Кто разрешал начать бой? В голосе Наафуми было волнение, я его понимаю. Вот именно, Фира, ты должна выполнять приказы Наафуми Дона. Но Мелтян, если она не будет сражаться, вы все умрете. У вас нет выбора, пожала плечами темноволосая девочка, которая сейчас держала наши жизни в своих руках, лапах, крыльях. Похоже, она с самого начала планировала этот бой. Я недоволен тем, что мне остается только смотреть, но выбора толком-то и нет. Возможно, она планирует задержать испытание Фира, а может просто играет с нами напоследок. Остается лишь принять вызов. Ладно, сокрушенно сел рядом со мной Иватани. Что же, начинаем. Фитория вскинула руку, и между Фирой и нами появилась стена ветра, оградив их двоих в своеобразной арене. Внутри можно находиться лишь в форме человека. Нарушения исключены. Я обязательно спасу Мелтян. Я не проиграю тебе, Фитория. Не нравится мне просто смотреть, если ситуация станет совсем опасной, я все же нарушу правила и помогу ей навыкам. Все равно все умрем. Я начинаю. Фира влила ману в рукавицы, превратив их в когти, и побежала на Фиторию. Первый удар нанесла Фира, она высоко подпрыгнула и попыталась пнуть Фиторию в живот. Недостаточно быстро, королева Филариалов с легкостью отвела пинок рукой, словно прогоняя назойливую муху. От отдачи Фира прокрутилась в воздухе, а Фитория сжала кулак и попыталась добить ее. Оп! Фира выгнулась и увернулась от удара. Удар Фитории вошел в землю, под ее ногами образовался кратер. Фиротян, держись! Громко болела за нее из заточения Милти. Я не проиграю. Птичка набросилась на Фиторию с когтями. Но тут фигура королевы расплылась в воздухе, оставляя лишь мираж. Медленно раздался звук удара, которого я даже не увидел, и Фира отшатнулась. Че, что? Ты слишком медлишь. Редко от Фира доносятся такие звуки. Это было чем-то похоже на скул. Однако, бой идет дольше, чем я рассчитывал. Неужели она может противостоять ей? А ты очень быстрая. Но я не проиграю. Фира поставила руки одну над другой и помчалась вперед. Решила применить свою лучшую технику. Хай-квик. Силуэт Фира расплылся в воздухе, Послышались удары. Я же сказала, ты слишком медленная. Фитория неспешно помахала ладонью, а затем легонько покрутила рукой. Но этого хватило, чтобы... А-а-а! Фира подлетела в воздух, вращаясь. Она резко расправила крылья, чтобы зацепиться за воздух, а затем приземлилась. Это была очень сильная атака, а ее так легко отбили. Мелтан, твоя подруга, не так ли? Если не начнешь сражаться всерьез, с вызовом заявила Фитория, поставив руки на пояс. Ну, смотри сама. А потом она уменьшила клетку, в которой заперта Милти. А, Милти тут же сжалась, чтобы ветер не поранил ее. При виде этого Фира утратила остатки спокойствия. Меня такой пассаж тоже отнюдь не устроил, но если я нарушу правила и вмешаюсь, Фитории ничего не будет стоить мгновенно убить Фира и Мел. Мелтян, у, перья на ее крыльях встали дыбом. Фира подбежала к Фитории и размахнулась когтями. Та не стала ни уворачиваться, ни защищаться. Атаки Фира высекали искры, но не наносили ни царапины. Королеве даже уворачиваться не надо. Между ними пропасть как по опыту, так и по уровню. А теперь мой черед. Фитория контратаковала, размахнувшись кулаком. Ее удар не попал, он даже не задел Фира, но при этом порвал ей одежду. Мантия маны такого уровня не защитит тебя. Затем она нанесла еще несколько ударов. Что еще за мантия маны? Одежда Фира сплетена из нитей, которую волшебница из столицы сделала из маны Фира. Так значит, сплетенное из маны платье называется мантией маны. Судя по словам Фитории, ее можно использовать как броню. Из ладоней королевы Филариалов выросли светящиеся когти, и она накинулась на Фира. Яркий след рубящего удара пронесся над ее головой. Если бы ты была в форме Филариала, я бы попала, как ни в чем не бывало, обронила Фитория. Ее удар не оставлял Фира времени на уклонение. Она слишком быстра и слишком сильна. Я не проиграю. Фира вновь подняла ладони. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и сдуй сие яростным вихрем. Свайп торнидо. Из ладони Фира в сторону Фитории полетел вихрь. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и сдуй сие яростным вихрем. Свайп торнидо. Фитория применила схожие заклинания, но больше, а скорость ветра, образовывающая торнадо, была куда выше. Такой ветер, аналогично клетке Милти, спокойно расщепит человека без брони. Торнадо столкнулись, и созданная Фиторией мгновенно поглотила меньшие, помчавшись в сторону нашей птички, та же благополучно увернулась. Фира вновь применила незнакомое ей заклинание, она сражается инстинктивно, словно дикий зверь. Ко мне сзади подошла Рафтелия и положила руку на голову, не дав улететь шляпе, поймавшей остатки вихря Фира, разлетевшегося вокруг арены. «Придумал что-нибудь?» — шепнула она. Я промолчал. «Стой, Фира!» — вдруг воскликнул герой щита. «Что такое, господин Сама? Я занята. Восстанови одежду маны, а затем влей в нее еще больше маны. Так будет лучше». «Угу, поняла». Фира недовольно отступила, приложила руки к платью и восстановила его. Затем ее платье начало слабо светиться. Скорее всего, теперь ее уровень защиты в человеческой форме возрастет. Наа тоже заинтересовали слова о мантии маны. Как эксперта защиты, его эта информация касалась в первую очередь. Фитория резко приблизилась к Фире и ударила ее по руке. Ха-ха. От силы ее удара дрогнула земля. Фира поймала кулак обеими ладонями. Гха, тяжелый, но разве смогла бы она выдержать этот удар, если бы он не сказал ей влить ману в одежду? Выставив натиск, Фира отбросила руку Фиторию в сторону и подпрыгнула. Пользуясь краткой беззащитностью противницы, Фира атаковала ее когтями. Фира окутывал едва заметный поток ветра. Скорее всего, им она усиливала свои прыжки. Тей. Фира вложила в удар всю свою силу, и мне показалось, что она попала, но слабо. От удара взметнулся сноп искр, а земля под ногами королевы Филариалов начала трескаться, но атака так и не нанесла Фитории какого-либо заметного урона. Как я и думал, пробить защиту она не может. Плохо дело. Наофуми встал и молча приблизился к Милте и прикоснулся к клетке. Я мог бы преодолеть этот режущий ветер на пике своей скорости, просто пройдя насквозь, но скорее всего защиты Наофуми хватит на то, чтобы и самому справиться. Надеюсь, у него есть план. Он хочет уничтожить воздушную клетку и положил конец этой битве, но что нам делать дальше? Фира не может победить, что-то делать надо в любом случае. Я встал и тоже не спеша двинулся к клетке, потирая ушибленную грудь. Милти, Наофуми, не дергайся. Он протянул руку к клетке и попытался было развеять ее, как вдруг ветер отбросил его. Я не допущу жульничества. Что? Она пустила на Афуми кровь одним потоком ветра, на Афуми Дона. На, черт, пха. Герой щита сплюнул кровь, повреждены внутренние органы. Он и сам это понял, тут же зачитав заклинание лечения. Господин Сама, не отвлекайся, переходя на хрип, прокричал Наа. Я перевел взгляд на арену, оставив на Афуми на Рафтелью. Ты еще можешь сражаться после того, как потратила столько маны. Могу. Безрассудная, что ж, следующий удар станет последним. Перья на крыльях Фитории встали дыбом, после чего она глубоко вдохнула. Кажется, королева словно вбирала в себя частицы маны, витавшие вокруг нее. Я тоже так могу. Фира решила повторить за Фиторией и начала вбирать в себя ману. Слишком медленно, но Фитория уже закончила сбор. Она молниеносно приблизилась к нашей птичке и обрушила на нее шквал ударов. Фира перекрестила перед собой руки, уйдя в глухую оборону. Фитория отступила на шаг, а затем прыгнула и пнула ее в полете. «Выдержишь ли это?» Фира не смогла удержаться на месте, отлетела, упала штопором, ударилась о стену ветра, и та отбросила ее обратно. Я заметил кровь на перьях, отлетевших от ее прекрасных крыльев, и непроизвольно сжал кобуру. Я не проиграю. Избитая птичка поднялась на ноги и вновь принялась собирать ману. Однако в этот раз Фитория решила дать ей закончить. Наша птичка встала в боевую стойку, что-то изменилось в ее движениях. Я прищурился, чтобы не упустить ни малейшего движения обоих бойцов. Хай! Фира взмахнула крыльями, затем пригнулась и выставила когти вперед. Нетрудно заметить, что она настолько сконцентрировала в себе ману, что та утекает ей за спину, сливаясь с ветром. Скорее всего, это сильнейшая из всех ее атак, но ее подготовка занимает слишком много времени. В настоящем бою такое не применить. Квик. Фира бросилась точно на Фиторию со скоростью пули. Она летела у самой земли, вытянув вперед когти и вращаясь. Никогда еще я не видел такой скорости в ее исполнении. Отдельные движения утекают от взора. Потрясающий рост силы за один бой. Обычно Фира полагается на пинки и рубящие удары. Колющие атаки для нее редкость, но по-другому защиту своего врага ей не пробить. А во, даже Фитория удивленно округлила глаза, увидев результат атаки. Фира врезалась в ее платье, и немного, совсем чуть-чуть, но смогла порезать его. Сразу после этого она замахнулась когтями противнику в лицо, и, опять же, совсем немного, но в этот раз лишь снова выбила сноп искр, не пустив королеве кровь. Осознав прогресс Фира, Фитория улыбнулась краешками губ, и тогда я понял. Я повернулся к Рафтели, наши взгляды встретились, и мы кивнули друг другу. Фитория попросту играет с нами. Она знает, что с ее силой не может поспорить никто, и просто смотрит, чем ей может ответить Фира. Именно поэтому она улыбнулась после атаки такой невероятной силы. Легендарный Филариал. Пожалуй, она достойна этих слов. Она с легкостью расправится с Фира, у которой нет и шанса на победу. Конечно, я понимал, что нам ни за что не одолеть ее, но это даже поединком не назовешь. Скорее тренировка, или же испытание. Почему-то я почувствовал облегчение. Фира казалась недовольной, видимо, это ей не нравилось. Хорошо, теперь мой черед. Фитория шагнула вперед и провела серию атак против Фира. Ничего себе, какая скорость. Она и раньше была гораздо быстрее Фира, но предыдущие выпады не идут ни в какое сравнение с этим. Опять мираж, человеческий глаз не в состоянии уследить за такой скоростью. Если бы мы сражались, мне пришлось двигаться бы с практически такой же скоростью, чтобы просто увидеть ее движение. А ведь королева даже не использовала хай-квик. Фира не выдержала натиска, и ее отбросила. Фитория моментально встала туда, куда та должна приземлиться. Ха-а! И изо всех сил отбросила Фира ударом на место, где она только что находилась. А затем темноволосая девочка замерла на месте, словно в ожидании следующего шага Фира. Птичка приложила ладонь к попавшей под удар части тела и испустила магический свет. Видимо, зачитала лечебное заклинание, поскольку рана затянулась. Но ее магия не слишком сильна. Это не более чем первая помощь. Фира с трудом превращала ману в заклинание исцеления. Ну погоди и у меня. Закончив лечить себя, Фира побежала к Фитории. Мне кажется, нет, не кажется. Движения Фира стали еще быстрее. Фира вложила концентрированную ману в когти, а остатки сил в скорости атаковала Фиторию точно так же, как это делала она сама полминуты назад. Ха-а! На третьем ударе воздушная стена, созданная Фиторией, дрогнула. Моя шляпа вновь норовила улететь от поднявшегося ветра. И это все, Я понимаю, что Фитория ведет себя так, будто учит Фира сражаться. В то же время она совершенно не сдерживалась, когда атаковала сама, и именно поэтому я заметил это так поздно. Да, это всего лишь тренировка. Мне казалось, что Фитория учит ее, не смущаясь того, что может ненароком убить Фира. Ну же, если не поторопишься, Мелтан будет очень плохо. Фитория вскинула руку в сторону Милти. Клетка сжалась еще сильнее, подрезав волосы пленницы. Наофуми попытался вновь приблизиться к клетке, но строгий взгляд королевы филариалов тут же остановил его. «Мелтян, у-у». Резко расправив крылья, Фира попыталась протаранить Фиторию еще быстрее, но было видно, что даже ее огромная выносливость не безгранична, тяжелое дыхание и замедленные движения означали приближающийся конец боя. «Угу, что же, проходной балл ты набрала, а напоследок, попробуй пережить вот это». Фитория остановила рывок Фира одной рукой, а затем резко повернулась, пиная Фира в бок. Фира пролетела до самой границы клетки, даже более того, она пролетела стену ветра насквозь. Несколько раз перекатившись по земле, она остановилась. Сейчас Фира больше напоминала комок лохмотьев. Я тут же подбежал к ней, но Фира вскинула руку, словно останавливая меня, а затем с большим трудом встала на ноги. «Я еще не проиграла», — сказала она таким тоном, словно если я помогу ей, это сочтут за поражение. А затем она из последних сил попыталась заставить свое дрожащее тело шагнуть вперед. Казалось, будто она может упасть в любой момент, и в то же время она явно не собиралась проигрывать ни за что. Я не смог сдержать улыбку гордости за свою девочку. «Если я проиграю, то уже не смогу вернуть Мелтян, Фира», — сдавленно произнес Наофуми. «Она переняла твое стремление к защите. Фиротян, перестань, хватит. Нет, я буду защищать тебя, Мелтян», — отрезала Фира. Затем она, пошатываясь, подошла к Фитории и замахнулась рукавицей, когти на которой уже успели исчезнуть. Ее мана иссякла. Это был очень слабый удар, и тем не менее, за ним стояла очень сильная воля. Кулак Фира встретился с животом Фитории, но, конечно же, не смог ее сразить. «Угу, этого достаточно». Вполне этими словами Фитория подхватила упавшую без сил Фира. Одновременно с этим воздушная клетка вокруг Милти развеялась. «Фиротян, Мелтян, все хорошо, я жива». Фитория прочитала заклинание. Раны Фира начали затягиваться на глазах. Восстановилась и ее одежда. Фира тут же отскочила от Фитории и встала в боевую стойку. «Все уже закончилось», — примирительно подняла руку Фитория. «Ничего не закончилось. Я буду защищать Мелтян, угу. Но с Мелтан все в порядке. Иди сюда». Фитория поманила Милти пальцем и показала ей встать рядом с Фира. Милти подошла к Фира, то и дело бросая на Фиторию испуганные взгляды. «Теперь поняла, твое испытание окончено». «Испытание? Это так, у меня были свои причины». «Что?» Фира недоуменно и чуть недоверчиво склонила голову в ответ на эти слова. «Я так и думал. Однако, ее причины должны быть очень серьезными, куда серьезнее, чем защита этого мира, чтобы я смог простить ей кровь Милти и Фира. Ну и Наофуми, как она быстро успокоилась, только что ведь сражалась», — облегченно улыбнулась Рафтелия. «Фира, короче, тебя проверяли», — прокомментировал Наа, «когда они с Тануки подошли к нам». «Да, но если бы ты не справилась, я поступила бы именно так, как говорила перед началом битвы», — ответила Фитория ровным голосом. «Не думай, что я бы дал сделать тебе это так просто», — я попытался огрызнуться, хотя, по правде говоря, ничего бы не смог ей противопоставить, от силы смог порвать одежду, как это сделала Фира. Фитория смерила меня холодным взглядом, после чего вновь обратилась к птичке. «Фира, ты должна учитывать, против кого сражаешься. Я к тому, что если ты будешь пользоваться формой филариала в битвах против людей, то станешь легкой мишенью. Правда?» «И действительно, в форме филариала Фира огромна. Пусть она и умеет быстро двигаться, умелому противнику не составит труда попасть в нее. К тому же, в форме монстра атаки Фира состоят в основном из пинков. Конечно, помимо них ей доступны таранные удары и магия, но они срабатывают против далеко не каждого врага». Фитория словно указала ей на то, что не стоит постоянно сражаться в форме филариала. Другими словами, королева предупредила Фира, что ей не стоит полагаться на один и тот же стиль боя, и научила ее другому. «И в качестве доказательства того, что ты прошла мое испытание», — Фитория достала тиару и показала ее Фира. «Что это?» «Награда за прохождение испытания. Наклони голову. Фиротян, сделай так, Милти взялась за подол платья и вежливо поклонилась. Я чуть не расплакался от увиденного. Так, да-да. Фира поклонилась Фитории, и та надела на нее тиару. Я отвернулся, дабы не поддаваться искушению. Фира, я наделяю тебя правом моей первой наследницы. Наследницы, это значит, что ты станешь следующей королевой всех филариалов, щелкнула ее по носу Рафтелия. Вот это да, Фиротян. Милти возбужденно осыпала Фира поздравлениями, а вот сама Фира выглядела недовольной, а затем надетая на ее голову тиара засветилась. Свет словно разбился, разлетелся частицами, и одна из прядей волос на голове Фира резко встопорщилась. Наас Рафталии не могли подобрать слов. Зато, ты такая милая, Фиротян, с одинаковым возгласом, мы с Милти тут же сжали птичку в своих объятиях. Милти возбужденно сделала ей комплимент, но сама Фира, похоже, даже не поняла, что произошло. Наафуми молча указал ей на голову, и Фира осторожно ощупала ее. «У меня выросло что-то странное». «Нет!» – закричала Фира и крепко схватилась за прядь. «Дерг! Ай! Ну ты даешь, Фира! Наверняка было больно!» Я поморщился. «Больно о!» Несмотря на боль, она выглядела довольной тем, что выдернула непослушную прядь. Прыг! Вот только на месте выдернутой тут же вскочила еще одна. Я прыснул. Опять появилась. Фира в слезах дергала раз за разом появляющиеся пряди, но в итоге сдалась и свесила голову. «Смирись, она будет торчать, сколько бы ты ни дергала. Чем дальше будешь расти, тем больше их будет», – пожала плечами Фитория. Так и дальше будет, у Фитории таких целых три. С какой целью легендарный филариал сделал Сфира такое? Это что-то вроде показателя сил, или возраста? И тут мне пришло в голову посмотреть статус Фира. Ее характеристики заметно возросли. Скорее всего, это прядь какое-то усиливающее зачарование. С учетом того, что птичка сейчас не может повышать уровень, подарок хороший. А теперь для героя щита. И мне тоже. Фитория подманила Наа пальцем. Мне дурацкую прядь не надо. Кое-что получше. К тому же я вылечу тебя. Фитория приложила руку к его животу и зачитала заклинание исцеления. Судя по лицу моего спутника, ему знатно полегчало. Подай щит. Так, он выставил щит параллельно земле. И тогда Фитория выдернула одну из своих непослушных прядей, а затем положила ее на драгоценный камень, поглощающий ресурсы. Щит бурно отреагировал и впитал ее. Принудительное освоение, пробурчал под нос Наа, бегая глазами по меню. Я решил проверить, его характеристики также выросли, даже атака, пусть и немного. Наафуми отошел и с головой залез в меню статуса изучать обновки. Мы с Рафталией вопросительно посмотрели на расщедрившуюся на подарки девочку. К сожалению, для вас кроме совета ничего нет. Тануки мне не подчиняются, а твое, она указала на меня пальцем. Оружие и вовсе непонятно. Их два, но я не слышу ни одного из них. Так что разбирайтесь сами. Мы с Рафталией грустно повесили носы. Тем больше у вас причин работать и становиться сильнее. А касательно совета, не упускайте возможности становиться сильнее, даже если они порой кажутся нелогичными. Какое-то время мы помолчали, после чего королева добавила, уже только мне, но не проклятая серия. Эту грань вам лучше не переходить, никому лучше не стоит. Я лишь пожал плечами и отвернулся. Команда, напуганная недавними событиями, сейчас радостно крутилась вокруг Фира. Удивительно, она вновь нас спасла. По лицу расползалась нехорошая улыбка. Ко мне тут же подбежала Милти и пнула. Почти больно. Ты чего это такой довольный? По лицу вижу, какие-то гадости себе думаешь. Я посмотрел на нее и улыбнулся только сильнее, после чего резко схватил наследницу Милромарка на руки и закрутил. Ха-ха-ха, теперь у меня целых две прекрасных принцессы, я самый счастливый герой в мире. Рафталия и Наафуми с улыбкой покачали головами, Милти надула щечки, а Фитория и Фира рассмеялись. По совету Фитории мы еще на день остались у нее, получив от королевы обещание завтра перенести нас куда мы захотим. После плотного ужина и игр с нашей новой принцессой я уснул, полный надежд и дум на наше ближайшее будущее. Часть 43. Прядь волос. Повторяя события прошлой ночи, Фитория вновь заговорила с нами, когда остальные уснули. «Чего тебе надо?» Наа сразу как-то напрягся. «Продолжение вчерашнего. Какая ты настырная. Мы уже сказали, это маловероятно. Я хотел было улыбнуться, но вспомнил, кто стоит передо мной. Сейчас она выглядит мирной, и тем не менее, сегодня днем она доказала, что ее жажда крови самая настоящая. Хоть никто этого вслух и не говорил, но я понимал, что Фира чудом выцарапала нам право на жизнь. Эта девочка обладает такой силой, что может обращаться с Фира, как с младенцем. Пожалуй, она сможет прикончить всех пятерых героев махом, даже если мы объединимся. Действительно ли вы пытались подружиться с ними? Вопрос Фитории заставил меня еще сильнее задуматься. Если отвечу, не подумав, меня могут и убить. Итак, Матеису абсолютно уверен в том, что мы злодеи. Но что насчет Рина и Цуки? После того, как нас начали подозревать в похищении Милти, мы один раз сразились, но с тех пор я их не видел и понятия не имею, где они находятся, но незадолго до расставания они начали смотреть на происходящее недоверчиво. Действительно ли ты пытался развеять подозрения? Фитория перевела свой взгляд на Наофуми. И тут, судя по выражению лица, он понял, что толком ничего не сделал. После истории с изнасилованием мы были в, не лучшем расположении духа, потому кроме недовольства и злобы ничего не показали. Но что, если у меня появится доказательство, как изменится их мнение? Наши отношения с королевской семьей, что сейчас находится в Милромарке, слишком испорчены, чтобы я мог с ними поговорить. К тому же я не хочу делать никаких шагов навстречу таким людям. А вот если убедить героев в нашей невиновности, то это будет и отличный способ начать налаживать отношения, и удар под дых уродцу Элктрию. Иногда я и сам задумываюсь о том, что тогда произошло. Попробую-ка представить ход мысли Рина. Поднялся шум. Суку пытались изнасиловать. Рен ничего не знает о суке, но видит, что она красивая. Два мнения. Подозреваемых, то есть нас, или девушки, называющие себя жертвой, которому верить. И хотя в такой ситуации верить нельзя, а надо дождаться результатов расследования, скорее всего выбор большинства падет на сторону женщины. Я вдруг задумался, чего ради королевской дочки безвозвратно портить отношения с только прибывшими важными гостями, ибо, как говорила Милти, герои обладают большой политической ценностью. Неужто ради жалких 500 монет, или сколько там было? Хаем, мы с Наа стояли, погрузившись в свои мысли, в это время Фитория не сводила с нас взгляд. Как Ноктиса и Цуки ничего обо мне не знают, так и я не знаю ничего о них, да и к Матеису это тоже относится.